Глава 17. Всерьез. Я словно в горячей ванне. Но вода не мягко обволакивает меня со всех сторон, а сжимает, как в тесном коконе. От этого так непривычно, что я сначала не могу понять, где я, и только когда открываю глаза, все встает на свои места. Я не в коконе. Просто это Дима подгреб меня к себе под бок, словно свою любимую плюшевую игрушку. Его руки сжимают меня со всех сторон. Его нога закинута на мои бедра и плотно прижимает меня к нему. А одна из ладоней нагло устроилась прямо на моей груди, полностью ее закрыв. Я пытаюсь осторожно освободиться из его рук, но Дима протестующе мычит сквозь сон и не только не отпускает меня, а наоборот, сжимает еще сильнее, перекатывается и, не открывая глаз, наваливается на меня сверху. Горячие губы обжигают шею, спускаются к ключицам, облизывают живот, спускаются еще ниже, и Дима целует меня прямо там, между ног, через тонкий хлопок белья. Я вздрагиваю и в первое мгновение напрягаюсь, хотя отчаянно жду, что будет продолжение. Но Дима уже поднимает голову, ухмыляется и смотрит на меня. Его серые глаза хулигански блестят. «С добрым утром, малыш». «Доброе утро». Смущенно улыбаюсь я. «Как спалось?» «Непривычно, признаюсь я. Я ни разу еще ни с кем не спала рядом, но приятно». «Ты такой теплый». «Я тоже уже и не вспомню, когда последний раз с кем-то спал так, чтобы прям всю ночь в одной кровати и вместе просыпаться». Задумчиво говорит Дима. «А как же Мария?» Вырывается у меня. Я готова взять свои слова назад, потому что от произнесенного вслух ее имени у меня сразу портится настроение. Но уже поздно. Что сказано, то сказано. Впрочем, Дима, кажется, не делает из этого трагедии и не заинтересованно пожимает плечами. «Я с ней давно не сплю». «Но ты же у нее ночуешь!» Возражаю я, а потом поправляюсь. То есть ночевал всегда, когда в город возвращался. «Ночевал, потому что у нее есть удобный гостевой диван», — говорит Дима, а потом сладко широко зевает. «Даже когда мы спали друг с другом, мне было гораздо проще потом уйти на диван. Я вообще не особо с кем-то уживаюсь, и спать всегда было удобнее одному. Но с тобой...» Он нежно отводит с моего лица прядь волос. «С тобой реально легко. Ты как будто тут всегда и была, у меня под боком». «Я и была». Говорю я с глупой улыбкой. Дима улыбается мне в ответ, потом тянется к телефону, смотрит на экран и хмурится. «Черт». «Что?» «На работу надо. Один вопрос решить». «Прямо сейчас?» «Почти. Мне там через час надо быть». «Тогда?» Решительно сажусь я на кровати. «Я сейчас накормлю тебя завтраком. Что хочешь? Яичницу, омлет, кашу, гренки, оладьи?» «Все хочу». Ухмыляется Дима. «Но больше всего хочу тебя». Он тянется меня поцеловать, но я успеваю отвернуться, потому что не хочу целоваться с нечищенными зубами. И Дима касается губами моей щеки. Я замираю на секунду, наслаждаясь ощущением его теплых, жестких губ на своей коже. А потом мягко отталкиваю его. «Дим, пусти, а то я завтрак не успею приготовить». «Не хочу тебя отпускать». Он прижимает меня к своей горячей голой груди. «Я никуда не денусь», — говорю я, глядя на него влюбленными глазами. «Я тебя знаешь, сколько ждала? Несколько часов погоды не сделают. Или мне надо с тобой ехать. Помнишь, ты говорил, что мне теперь нельзя одной оставаться дома и что ты будешь везде брать меня с собой?» «О, да», — тянет Дима, обводя меня жарким, неприличным взглядом. «Я бы взял тебя с собой». И разложил в кабинете на столе. Но в другой раз, малыш. Сегодня мне правда надо поработать. Ну, раз надо, так надо. Что тут поделаешь? Вздыхаю я, встаю и иду к шкафу. Но едва я наклоняюсь к полке, чтобы взять чистую футболку, как получаю игривый шлепок по заднице. «Дима!» Взвизгиваю я. А этот великовозрастный придурок ржет, как мальчишка. Натягивает на себя штаны и идет на балкон курить. Я быстренько одеваюсь, умываюсь и бегу на кухню готовить ему завтрак. Сегодня это овсяная каша с сухофруктами, вареные яйца и бутерброды с сыром. Я как раз успеваю разложить еду по тарелкам, когда на кухню заходит Дима. Уже чисто выбритый и одетый в джинсы и черную рубашку с закатанными рукавами, которая безбожно ему идет. «Вкусно пахнет!» Дима садится за стол, а когда я ставлю перед ним тарелку, он перехватывает меня за талию и затягивает к себе на колени. «Ты так сексуально смотришься!» Шепчет он и начинает меня целовать. Наглые ладони забираются под футболку, губы прокладывают цепочку поцелуев на шее, а его дыхание горячее и пахнет сладкой мятой и немного сигаретным дымом. «Что, так и будем завтракать?» Сорвано выдыхаю я, когда мы разрываем поцелуй. «А что, тебе не нравится?» Провокационно прищуривается он. «Мне все нравится». «Тогда в чем проблема?» Завтрак затягивается, потому что мы кормим друг друга и целуемся. Димины руки путешествуют по всему моему телу, и когда он смотрит на часы и говорит, что ему пора, я чувствую себя такой горячей и возбужденной, что хочется повиснуть на его шее и никуда не отпускать. Но надо. «Вот новые ключи», — говорит мне Дима и достает связку откуда-то из тумбочки. «Смотри, один ключ с бороздкой от верхнего замка, второй — от нижнего. Закрывается просто на 2 оборота». «Хорошо», — говорю я беспечно и беру ключи. «Не то чтобы я собиралась куда-то уходить». «Я надеюсь», — усмехается Дима, но взгляд его остается серьезным. «Это чисто на всякий случай». «Понимаю». Киваю я и встаю на цыпочки, чтобы поцеловать его в губы. «Возвращайся скорее. Я буду ждать». «Раньше 3 не приеду», — вздыхает Дима. Я мрачнею, но тут он добавляет. «Зато весь вечер будет наш малыш». «Не грусти. Я тебе еще на карту перевел денег. Может, захочешь что-нибудь заказать себе? Одежда, еда, вещи, все, что хочешь. Может, тебе для рисования надо что-нибудь или для шитья? Покупай все, что тебя порадует. И вообще не стесняйся». «Хорошо. Для вида соглашаюсь я, хотя прекрасно знаю, что ничего не потрачу с Диминой карты. Куда мне столько? Там и раньше было много денег. А если он еще добавил, то какая-то совсем сумасшедшая сумма получается. К тому же Дима мне и так целую машину подарил. Куда еще наглеть?» Дима уже почти уходит, перешагивает через порог, но вдруг оборачивается. Порывисто притягивает меня к себе и жарко целует, проникая языком в рот. «Пиздец», — выдыхает он. «Как же я жил без этого раньше?» И только потом уходит. Я закрываю за ним дверь, прислоняюсь к ней спиной, съезжаю вниз и сижу прямо на коврике, глупо улыбаясь. Неужели все это происходит со мной? Настоящая сказка. И никакая Мария эту сказку больше не испортит. Я не позволю. Немного посидев, я встаю, иду в зал и ищу свой телефон, который валялся где-то здесь и который я со вчерашнего вечера в глаза не видела. Нахожу. Беру его, чтобы написать Диме, что я уже скучаю, и вдруг вижу 2 пропущенных. Кастет. Черт, что опять у него случилось? Я немного колеблюсь, думая, перезванивать ли другу. Расстались мы на не самой простой ноте. У отделения полиции, откуда нас стараниями Димы все же выпустили. А ведь могло все закончиться совсем иначе. Парни, изрядно помятые, помахали мне тогда издали и сели в какое-то такси, которое им вызвал, опять же, Дима. После этого мы не виделись, но все 3 отписались мне благодарственными сообщениями с кучей ошибок. Грамотность все же не самая сильная сторона моих друзей, как и осмотрительность. Так что там случилось у Кастета? С Настей у него вроде все хорошо. Я буквально вчера видела из окошка, как они сидели на лавочке и целовались. Может, с работой надо помочь? Или просто погулять зовет? Я догадываюсь, что Дима был бы 100% против того, чтобы я отвечала на звонок. Он уже высказался как-то, что мои друзья — ходячая проблема. Но любопытство, оказывается, сильнее меня. К тому же, вдруг там правда что-то срочное? Я нажимаю на кнопку вызова. «Привет», — осторожно говорю я, когда Кастет берет трубку. «Ленка», — выдыхает он с таким явным облегчением и радостью, что я невольно улыбаюсь. Я уж решил, что ты меня послала. Почему? Озадачиваюсь я. Ну, сама не пишешь ничего, а я звоню, трубку не берешь. Я и зассал, что мы типа теперь не друзья, и что ты не будешь больше с нами общаться. С чего бы я такое сделала? Спрашиваю я с возмущением. Мы с этой троицей придурков уже столько всего пережили. И я не представляю, что должно случиться, чтобы мы перестали дружить. Ну, тебе ж стопудово брат пиздюлей вставил за то, что нас в ментовке закрыли. Справедливо возражает Кастет. Я морщусь, потому что слово «брат» ужасно царапает слух. Дима мне не брат. Он мне муж. Я уже хочу попросить Кастета не называть его так, но тот вдруг добавляет задумчиво. Ну, вообще, он не сильно злится вроде. Вчера его на улице видел у подъезда, так он остановился и сказал: «Эй, ты!» Я думал, бить сейчас будет, а он спросил, надо ли мне работу. Говорит, у него в одном автосервисе есть место. Денег сначала мало, зато научиться можно. И официально, типа, все будет, не в черную. Вот завтра, короче, иду туда. Типа, собеседоваться. Здорово! С жаром говорю я, а в груди вспыхивает настоящий фейерверк из радости, гордости и восхищения. Ну, какой же Дима молодец! Я думала, он не услышал мои слова про Кастета. А он не просто услышал, но и подошел к нему, работу предложил. Он лучший. Вот просто лучший. Самый замечательный, самый красивый, добрый. А так увлекаюсь этими розово-сиропными влюбленными мыслями, что пропускаю мимо ушей слова Кастета. «Прикинь!» Спрашивает он, а потом выжидательно замолкает, словно хочет ответа. «Прости. Виновата, говорю я. Отвлеклась немного и не услышала, что ты говорил. Можешь повторить?» «Да я типа говорил, что Наська завтра уезжает. На целый месяц, прикинь!» «Сочувствую. Искренне говорю я. А у вас с ней как?» «Лучше всех!» Вздыхает Костя. «Вообще не знаю, как этот месяц без нее вывезу. Ленок, а ты сейчас одна дома?» «Одна. Без задней мысли, говорю я. Дима до трех на работе будет». «Ну, я вижу, что тачки его нет во дворе». Соглашается Кастет, некоторое время молчит, а потом вдруг выпаливает скороговоркой. «Лен, пусти нас к себе в квартиру, пожалуйста». «Приходите». Удивленно говорю я. «У нас, правда, к чаю ничего нет. Дима не любит сладкое, но я могу что-нибудь испечь. Можем посмотреть сериалы или в какие-нибудь настолки поиграть, пока Дима не вернется». «Нет, Лен». Настойчиво перебивает Кастет. «Ты не поняла. Можешь пустить нас к себе домой, а сама погулять немножко? Часик хотя бы. Очень надо». «Погулять?» Тяну я непонимающе и уже хочу спросить, зачем? Но тут вдруг в мозгу что-то щелкает, и до меня доходит скрытый смысл просьбы. «Нет!» Тут же ору я и агрессивно мотаю головой, как будто друг может меня увидеть. «Это что, они будут трахаться на нашем диване?» «Ну уж нет! Точно нет! Я сама еще на нем ничего такого не делала! А Костец со своей Настей уже будет?» «Как-то нечестно получается». «Пожалуйста!» Продолжает упрашивать меня Костец, и в его голосе слышатся непривычные умоляющие нотки. «Блин, Лен, реально! Мы всего один раз с Наськой успели, а тут это ее поездка на месяц! Вдруг она меня забудет? Вдруг себе нормального кого-то найдет? Я ведь ей ни пара нифига. У меня ни работы, ни мозгов, ни рожи красивой. Вдруг она, бля, вообще сюда больше не вернется?» Я не разделяю пессимизм Кастета, но понимаю его. «А у вас дома ни у кого нельзя?» Пытаюсь я найти какие-то другие варианты. Или у Вита с Лешем. «У Насти бабушка больная дома, у меня мамка с братом младшим. Вообще никак. Пацанов тоже все занято, Лен! Мне очень впадло просить. Очень! Но это единственный варик. Если бы я мог, я бы, блин, какую-нибудь гостишку снял. Но денег вообще нет». «Давай я тебе денег займу». Предлагаю я. «Не». Тяжело, говорит Кастет. «Мне отдавать нечем». «У тебя же будет зарплата. Вот с нее и отдашь. Ну или вообще не отдавай. Я буду рада просто так помочь. Считай это подарком на Новый год». «Не», упрямо говорит он. «Бабок не надо. Я просил только в квартиру пустить. Но тут как знаешь. Не хочешь помочь, не помогай. Я ж не дурак, понимаю, что от меня сплошные проблемы. Ну почему Кастет такой гордый? Даже когда у него на поесть денег не было, он ни разу у меня не занимал. Ни разу. И если он прям просит... Я вздыхаю. Час. Час. Приободрившимся голосом отвечает Кастет. К дивану и близко не подходите. Я матрас на пол кину. Строго говорю я. Потом все после себя приберете. Постельное белье пусть Настя в стиральную машину кинет. Ленок, спасибо! Должен буду! Вот прям все, что хочешь, сделаю! В его голосе такая искренняя радость, что моя совесть, которая вопит, что Диме бы такое ой как не понравилось, умолкает. Мы к часу приедем. Нет, давайте раньше. У Наськи учеба раньше. Растерянно говорит Кастет. Я спрошу, вдруг она в 12 сможет. В 12 еще можно. Вздыхаю я. Но не позже, иначе все отменяется. Понял. Тогда узнаю и напишу тебе, че как. Давай, буду ждать. Я уже готова отключаться, но тут Кастет вдруг говорит тихо. Ленок, спасибо. Ты, бро, самый настоящий. И только потом кладет трубку.